хочешь горячо, давай набью тебе на левое плечо. My way, очень горячо. А еще знаешь, я танцую и пою, и хочу себе татуху нахую. My way, сердце и стрелу. Видишь, как сияет небосвод, его капли хлынут прямо тебе в рот. Вот-вот, и не наоборот. И еще знаешь, я танцую и пою, и набью себе татуху нахуй.